чем мечтаешь. Мой ангел сброшенный с небес на дивном крае, который соткан из чудес, без солнца светел, в нем обитает простота, где ты как ветер. Свободен был во всем всегда. Чего желаешь, когда кружат над головой птиц вольных стаи? О чем тоскуешь, мой земной? Все помнишь, знаешь. Ветра пьянеют от тоски, забудь о рае. В тепле моей земной руки. Еще вернется к тебе блаженство и покой, познай солнце, ты на земле побудь со мной, о теплом мае не помни зябкий зимний лес, о чем мечтаешь. Ангел, сброшенный с небес.